Гуру. Нельзя вырвать тело из потока жизни, в котором оно находится, но сознанием можно выйти на берега вечности и с них созерцать движение потока. Над жизнью обычной можно подняться, и эти подъемы сознания, являющие собою потолок духа, представляют собою те вехи его эволюции, которые отмечают его путь в будущее и моменты прозрения его в неприходящее и приобщения к нему. Хорошо и нужно подниматься над пучиной жизни. Хорошо сознательно возвышаться духом. Хорошо, когда установлен для этого ритм. Эти подъемы – самое значительное явление в жизни человека, определяющее его судьбу. Порадуемся за тех, кто в жизни своей утвердил эту возможность и ритм. Порадуемся и утвердим их еще и еще в осознании глубокого значения того, что, чего удалось им достигнуть, несмотря на все противодействия окружающего и все зло ухищрения тьмы.